Глава 152. Жизнь Авы Маркелла, Скитиота из Лавры Келли и его наставление. Мы пришли в Лавру Келли к Авве Скитскому Маркеллу. Желая беседой доставить нам пользу, старец рассказал нам следующее. Когда я жил еще на родине, он был родом из Апомеи. Там был наездник по имени Филирем, с греческого «пустыни любец». Однажды он был побежден в состязании и не получил пальмы, и люди его партии поднялись и начали кричать: «Филирем не получает пальмы в городе». После моего удаления в скит случалось, что иногда одолевал меня помысл уйти в город или в селение. Я тотчас говорил себе: «Маркелл, Филирем в городе не получает пальмы». И по милости Христа эти слова так действовали на меня, что я не выходил из скита в течение 35 лет, пока не пришли варвары, разорившие скит, а я был продан в рабство в Пентаполь. Тот же Ава Маркелл рассказал нам как бы о другом скитском старце, а это был он сам. Однажды ночью он встал для совершения правила. Начал правило и слышит звук трубы, как бы на войне. Смущенный этим, старец размышлял: откуда этот звук? Воинов здесь нет, время мирное. Среди этих размышлений он видит близ себя демона, который сказал ему: «Нет, теперь война. Если же не желаешь воевать и подвергаться нападениям, ступай, ложись и спи, и не потерпишь нападений». В другой раз старец говорил нам: «Поверьте мне, чадо, ничто так не возмущает, не беспокоит, не раздражает, не уязвляет, не уничтожает, не оскорбляет и не вооружает против нас демонов и самого виновника зла сатану, как постоянное упражнение в псалмопении. Все священное писание полезно, и чтение его немало причиняет неприятности демону, но ничто столь не сокрушает его, как псалтирь. Подобно тому, как среди народа, если одна часть его прославляет царя, другая не оскорбляется этим, не вооружается против прославляющих и только подвергшись оскорблениям, возмущается и поднимается против них, так и демоны. Они не столько огорчаются и возмущаются чтением Святого Писания, как пением псалмов. Упражняясь в псалмопении, мы с одной стороны возносим молитву Богу, с другой проклинаем дьявола. Так мы молимся, произнося Псалом 70, стих 9. С другой стороны проклинаем демонов равным образом. Говорил также старец: «Поверьте мне, чадо, великая честь и хвала, если кто, отрекшись от царства, станет иноком, так как духовные блага выше чувственных, равно как и наоборот, стыд и срам иноку, отказавшемуся от своего звания, хотя бы он и приобрел царство. Человек вначале был подобен Богу, отпав от Бога, уподобился животным». Сама природа, братья, возбуждает нас к страстям, но усиленное подвижничество погашает их. Узнай на самом опыте добрую жизнь, и тогда не будешь бояться ее как чего-то невозможного. Не удивляйся тому, что, будучи человеком, можешь сделаться равным ангелам. Тебе предстоит слава, одинаковая с ангелами, и сам подвигоположник обещает ее подвязающимся. Ничто так не приближает иноков к Богу, как прекрасная, святая и боголюбезная чистота сердца. Она украшает нас и делает нас способными никогда не удаляться от Бога. о ней свидетельствует Всесвятый Дух устами божественного Павла. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 7, стих 35. «Чада, предоставим брак и рождение чад мирским, но худо, если и они взирают только на землю, жаждут временных благ и не родят о грядущих, не ищут стяжаний вечных сокровищ и не могут отрешиться от временных. Поспешим уйти от плотской жизни, подобно Израилю, бежавшему от рабства египетского. Братья, нам обетованы светлые и сладчайшие дары Божии взамен грубых удовольствий мира. Будем избегать матери всех зол, сребролюбия.